«Ты рано, Айзек», — фыркнул Прайм, появившись из соседнего помещения, куда можно было попасть через двери с комплексным замком, считывающим больше десятка параметров и проверяющим кровь. «Появилось свободное время, и я решил зайти к тебе, а не тратить его впустую. Тогда я тебя расстрою», — вздохнул Этус, «пока результатов нет». «Все так плохо?» «Неплохо», — нахмурился Прайм, «мы в начале пути. Хайги — это не уже известные нам по множеству войн расы, вроде Эльдар или Урукхай, у них иная анатомия. Биохимия организмов серьезно отличается даже от тех рептилоидных рас, что нам встречались прежде. Собственно, ИРНК и ДНК хайгов совершенно новые для нашей науки. Потому, в ближайшее время у меня не получится создать вирусов, способных причинить их расе более-менее серьезный вред. А химическое оружие, или хоть какое-то понимание их сильных и слабых сторон, с этим несколько проще, но, видишь ли, если мы начнем наносить удары по их гражданским с помощью ОМП, то и они поступят так же. Это не эпидемии в Триумвиате, которые удалось замаскировать под следствие разгула наркомании. С хайгами такой вариант не сработает. Во всяком случае, пока мы не поймем, как подступиться к их обществу. На них не действуют наркотики, не скрывая сарказма, поинтересовался я. Наши, нет, фыркнул Этус, на хайгов действуют другие вещества. Синтезировать наркотики для их организма не самая большая проблема. Вопрос в том, как внедрить их в общество хайгов, организовать цепочки поставок избыта, для начала, да и будут ли среди них заинтересованные лица, готовые продавать наркотики своим сородичам, тоже большой вопрос. Он, знаешь ли, зависит от культуры и социального устройства этой расы. Да, об этом мы знаем не слишком много, кивнул я. Увы, но несмотря на сканирование памяти и систематические беседы с пленными, нам пока не удалось понять, как подойти к обществу хайгов. Слишком оно закрытое на первый взгляд. Внешне все выглядит так, будто бы каждый представитель их расы буквально ненавидит другие народы и ни при каких обстоятельствах не пойдет на сотрудничество. Так ли это, еще предстоит выяснить. Ибо мне совершенно не улыбается война на уничтожение с неизвестными перспективами против расы, обладающие изначально более серьезными, пусть и украденными, технологиями, да еще и численно превосходящей нас. Да, мы можем использовать клонов, производить киборгов и даже уничтожать звезды. Однако это не даст нам гарантии победы. Война всегда полна неожиданностей, а планы штабов редко выдерживают испытания реальностью. Тем более, когда речь идет о совершенно незнакомом противнике, руководствующемся чуждой нам логикой. В таких условиях, прежде чем вообще начинать боевые действия, необходимо изучить врага, понять его, ослабить за счет внутренних противоречий, а уже после этого применять армию и флот. Увы, но это лишь в теории. На практике мы, скорее всего, будем вынуждены вступить в войну с хайгами, не проведя никакой подготовки. Ведь эта раса уже многое знает о нас, готовит свои вооруженные силы и промышленность, проводит разведку. Человечество сейчас в проигрышной ситуации. Даже война с Триумвиатом, далеко не самым слабым противником, не столь рискованна, ведь не только ксеносы о нас многое знают, но и мы о них. Известные друг другу противники, если можно так выразиться. Многовековое противостояние позволило всем его участникам более чем полно познакомиться и понять друг друга. С разумными рептилиями из-за туманности Джиллиана все обстоит иначе. У хайгов есть фора в получении информации, подготовке государства и ВПК, выборе места и времени начала вторжения. Да даже удобная зона для развертывания полевых линий снабжения и ремонтных бригад в виде региона экспансии, где нет ни одного нормального государства, способного помешать им. Увы, но ситуация складывается таким образом, что с точки зрения логистики и плеча поставок мы с нашими противниками будем в этих местах в одинаковом положении. И хорошо, если хайги не смогут оперативно перебрасывать резервы через туманность Джиллиана. В ином случае у нас возникнут серьезные проблемы. Они, в отличие от империи, не станут отступать. Когда мы разобьем их экспедиционные корпуса, рептилии не утрутся, не прекратят свои попытки проникнуть в нашу часть галактики. Вместо этого они повторят свой завоевательный поход, но уже подготовившись куда лучше, сделают выводы из собственного поражения, учтут собранную во время войны информацию, адаптируются к нам и нашим методам ведения войны. В любом случае, пока не будет хоть каких-то результатов по изучению устройства их общества, я не смогу ничего сделать в вопросе наркоатаки, пожал плечами Этус, вывав меня из раздумий, С болезнями все проще. Как только у нас накопится достаточный объем информации по биохимии и анатомии хайгов, мы сможем создать подходящие вирусы и применить их против нашего противника. Хорошо, я надеюсь, что не скоро, перебил меня Прайм, Айзек, у нас слишком мало пленников и все они обладают важной информацией. Их не получится использовать в качестве подопытных. Я вынужден обходиться биоматериалом трупов, но этого мало. До начала боевых действий, максимум, что я смогу сделать, непроверенные на контрольных группах вирусы, но их эффективность будет под большим вопросом. Причем, не только из-за отсутствия экспериментов на живых особях, но и потому, что нам неизвестны противоэпидемиологические меры безопасности хайгов. Возможно, в отличие от тех же рас триумвията, наши старания окажутся бесполезны и рептилии начнут устраивать зачистки целых планет, не слишком разбираясь в том, кто болен, а кто здоров. Но это тоже их ослабит, пожал я плечами, подобный шаг в промышленно развитой системе ударит по производствам. А сколько таких мест у хайгов? Покачал головой Этус, ни ты, ни я пока не знаем, но выясним, кивнул я, другого выхода нет. Именно, в любом случае, Айзек, вздохнул Прайм, мой опыт подсказывает, что в этой войне нам придется далеко не один раз применить ОМП, готовь бомбы с антиматерией. Как минимум, нам необходимо уничтожить промышленный потенциал противника до того, как он доберется до наших территорий. Меня беспокоит проблема второй расы из центральной галактики, вздохнул уже я, как бы следом за хайгами к нам на огонек не явились и они. Обязательно, фыркнул Этус, беда никогда не приходит одна, а закон подлости никто не отменял, если дерьмо может случиться, то оно обязательно произойдет. Назвать эту беседу обнадеживающей крайне сложно, однако, подобные разговоры необходимы, дабы не витать в облаках и видеть вещи такими, какими они и являются. Жизнь в иллюзии всегда заканчивается плохо, и потому лучше испортить себе настроение, чем оказаться в могиле из-за того, что реальность продемонстрирует себя во всей своей неприглядной красе. Заркат стоял на широком балконе, мрачным взглядом окидывая окрестности. Новости из-за туманности были не самыми приятными. Одно из крупных человеческих государств обнаружило разведывательную миссию и смогло произвести захват. Единственный вырвавшийся оперативник сообщил о том, что люди понесли потери, но своего добились, взяли живыми достаточно многих хайгов. Заркат, изучив запись боя, сразу понимал, что если бы не желание получить пленников, то враг обошелся малой кровью. Однако, боевики людей и их космические корабли действовали достаточно мягко, за что и поплатились. Глава военной разведки не обманывался. Он осознавал всю глубину возникшей проблемы и понимал, в боях с древними машинами, между собой и с другими расами человеческие солдаты и офицеры действуют совершенно иначе. Там, где у них нет необходимости брать пленников, на пути людских военных все погибает, а любые укрепления превращаются в руины. Командующий, произнес Зунри, появившийся за спиной Зарката. Повернувшись к своему заместителю, Хайк произнес, готовь собрание старших, нам нужно принять решение. Полагаете, люди начнут войну с нами? Немедленно, не скрывая сомнения, покачал головой Зунри, у них сейчас идут две войны, одна у Федерации, а вторая у Дракона. Едва ли они выдержат наше вторжение. Нам нужно остановить вторую фазу и лучше подготовиться, оскалился Заркат, иначе наших воителей убьют. Мы превосходим людей. За туманностью, перебил заместитель глава военной разведки, наши флоты окажутся уязвимы, а единственный проход, который не контролируется людьми, не способен пропустить большое количество кораблей сразу, да и нестабилен он. Не исключено, что мы наткнулись на временное явление, а не на постоянную прореху. В любом случае, мы можем захватить плацдарм в их, заместитель замялся, а затем произнес, регионе экспансии. Там нам никто не окажет сопротивления. Создадим оперативный узел, начнем колонизацию и строительство ремонтных баз. Тех же полезных ископаемых в той части космоса достаточно много, а уже имея плацдарм мы сможем выбить людей со старого прохода через туманности. Нам не дадут этого сделать, вздохнул Заркат, люди не допустят появления плацдарма новой расы в зоне своих интересов, не говоря уже про создание колонии и промышленности. А когда их флоты разберутся с нашими экспедиционными силами, человеческие армии отправятся сюда. Один раз с ними уже справились, нахмурился Зунри, почему в этот раз мы не? Потому, что человеческие звездолеты стали появляться не у проходов через туманность, и используют они не гипердвигатели, фыркнул Заркат. Заместитель командующего военной разведкой удивленно дернул хвостом, а затем спросил, что, но, как давно, неизвестно. Их заметили только сегодня, когда запустили новые станции наблюдения, вздохнул Заркат. Удалось считать данные 19 звездолетов. Большинство, небольшой массы, но были и уровня наших крейсеров. Они буксировали поврежденные звездолеты Шагритов и Халсов из зараженной зоны куда-то в сторону туманности. Возможно, люди уже давно пришли к нам и наблюдают за нами, а мы этого даже не знали. Зунри, слушая своего руководителя, невольно пригнулся, приняв защитно-агрессивную позу. Хвост разумной рептилии рваными движениями двигался из стороны в сторону, а шип на его конце то и дело задевал дверной проем, чем заставил Зарката поморщиться. Пережившие множество войн Хайк, по меркам людей разменявшие 4000 лет, с нескрываемой усмешкой наблюдал за поведением своего молодого сородича. Увы, но всем Хайгам свойственны импульсивность и агрессивность. С возрастом это проходит. Эмоции уступают место холодному разуму и расчетливости. К несчастью, не все доживают до этого. «Успокойся», — покачал головой Заркат. «Я сомневаюсь в том, что люди давно за нами наблюдают. Почему? В том секторе космоса нет оживленного транзита, позволяющего скрыть исчезновение кораблей. Есть только движение военных грузов. Все случаи их исчезновения тщательно расследовались. Следов вмешательства других рас не находили. Я полагаю, что если люди и смогли давно проникнуть за туманность в обход обычных путей, то заняты изучением технологий на зараженных кораблях, а не поиском информации о текущей ситуации». Занри замер, а затем удивил своего старшего товарища. Молодьяхайк еще больше пригнулся и произнес: «Там могут быть спасательные капсулы с выжившими. Если люди умудрятся возродить их расы, пусть даже без выживших, а из промерзших трупов, и натравить на нас, что тогда?» Заркат внутренне похолодел. О таком варианте он не думал. И, действительно, нельзя исключать и подобного развития ситуации. Возможно, люди уже собрали информацию и теперь, действуя тайно, помогают вернуться из небытия древним врагам Хайгов. Получив таким образом союзников, они уже не будут одни против всей мощи Хайганской империи. И ошибается Занри. Там, в зараженной зоне, куда больше древних звездолетов, на борту которых могут находиться спасательные капсулы с замороженными врагами разумных рептилий. И Хайгам очень повезет, если люди не смогут помочь им возродить свои расы. Иначе, вновь окинув взглядом город, Заркат сделал тяжелый вздох. Удивительно, но, похоже, его молодой и несдержанный заместитель прав. Необходимо действовать как можно быстрее, дабы не позволить людям создать из теней прошлого союзников. «Господин премьер, обращайтесь по фамилии», — оборвал офицер Ланчер, «а лучше, просто сделайте нормальный доклад без формализмов». Вздохнув, генерал-майор кивнул. «На текущий момент ситуация следующая. Наши силы продвигаются по всей линии фронта без боев. Варги оставили порядка 200 планет, полностью изъяв свою инфраструктуру и оборонительные комплексы. 200 планет, не систем», — уточнил Эдвард, покосившись на главу ГУВР. «Так точно, госмистер Ланчер», — запнулся офицер. «Фактически они отошли на позиции десятилетней давности. Там у них оборудована линия обороны, преодолеть которую по всей ЛБС одновременно у нас не получится. Необходим концентрированный удар с прорывом в глубину территории противника. В идеале, в нескольких местах для последующего охвата их». «Я понял», — оборвал разведчика премьер-министр. «Это реально, учитывая наши текущие резервы? Только если мы полностью оголим границу с пространства дракона и перебросив из центральных секторов местные гарнизоны», — поморщился генерал-майор. «А что новые подразделения?» — поинтересовался Ланчер. «Проходит подготовку и боевое сложивание, но их не так много. Наземными силами – порядка 9 миллионов, а по флоту – 11 штурмовых эскадр и 5 линейных, но полного состава. По штатам военного времени, если точнее». «Почему так мало?» – нахмурился Эдвард. «В докладах сказано о 20 миллионах контрактников. Пополнение действующих подразделений, ротация в гарнизонах. Мы же новобранцами заменяем кадровых военных в центральных секторах, а их самих отправляем в полевые части», — принялся пояснять Рей, осознав, что штабисты, составляя отчеты, не слишком напрягались и не внесли в документы пояснения по распределению. «Так, допустим», — кивнул Ланчер, принявшись перечитывать текст недавнего доклада, но я не услышал ответа на свой вопрос. Мы в состоянии провести прорыв обороны варгов, сможем выполнить все то, о чем говорят в штабе. Или это теория, мягко говоря, генерал-майор Фрим вздохнул и, покосившись на министра обороны, принялся пояснять, осторожно подбирая слова. Если мы проведем наступление не сейчас, а через 3 месяца, то у нас будет достаточно сил для реализации плана генерального штаба. Проблема в том, что у нас нет 3 месяцев, фыркнул новый директор НКГБ Виланд Ют. Нам были предоставлены доказательства деятельности в регионе экспансии агрессивной расы, основные миры которой находятся за туманностью Джиллиана. Каким-то образом эти ксеносы нашли новые пути сюда и послали разведывательную миссию, действовавшую тут порядка 70 лет. На текущий момент достоверно известно об активной подготовке вторжения. «Вот дерьмо», — выдохнул Фрим. «Я бы высказался более жестко», — усмехнулся Ют. «Впрочем, сути ситуации это не меняет. Руководство пространства дракона было вынуждено начать войну с Триумвиатом просто для того, чтобы избежать удара в спину. Они намереваются провести зачистку рас, агрессивно настроенных в отношении людей. Задача Федерации – разобраться с варгами. После этого нам придется действовать со змеями в качестве союзников, поскольку эти хайги, разумные рептилии из центра галактики, имеют численное и техническое превосходство над нами. Из плюсов у них крайне слабо развита магия, благодаря чему шансы справиться с ними имеются неплохие. Второй благоприятствующий нам фактор – продолжающаяся война этой расы с другим видом, инсектами, тоже обитающими в центральной части галактики. Слушая директора НКГБ, Рей Фрим начинал понимать подоплеку происходящих вокруг событий. Почти всех варги вели себя невероятно странно, нелогично, будто бы и не пытались больше 100 лет уничтожить человечество и другие расы. Теперь они отступили, оставив без боя, без минирования и даже без средств наблюдения, 100 миров. Будто бы получили приказ, мысленно скривился директор ГУВР, а почему, будто бы, может, им действительно кто-то приказал, несмотря на всю свою антипатию к прошлым руководителям разведывательных ведомств Федерации, Фрим прекрасно понимал их правоту в одном единственном вопросе. Пространство дракона являлось тем государством, что не вело боевых действий с киборгами. Более того, на его территории уже давно открыто живут инфильтраторы СИ, обладающим сформировавшимися личностями, гибриды людей и киборгов. Причем, уже больше 40 лет этот факт никто даже не пытается скрывать. Существуют даже смешанные семьи, из нормальных людей и этих роботов-гибридов. А не имел ли место сговор змеи с варгами, мысленно прикинул Брим, при посредничестве киборгов. Чем не вариант? Подобный вариант объяснял очень многие странности. Однако, ни доказать, ни опровергнуть данную версию никто не мог. Ни сам Рей, ни ныне покойные Дарнал, Корн, Лорн, Райен, Гилбер. Все они искали информацию о связи между киборгами и пространством дракона. Однако, даже после обнародования сведений о наличии среди граждан этой страны инфильтраторов, получивших равные права с органиками, не удалось докопаться до истины. Формально все эти полумашины не имели ничего общего с варгами, как и технически. Но как дела обстояли в реальности и могли ли змеи пойти на признание равных прав мятежных и, дабы получить возможность договориться с древними киборгами, большой вопрос. Ответа ни него так и не появилось, хотя даже разведывательные сети корпорации ЧВК, не считая подобных служб Федерации, едва ли не выворачивали космос в поисках ответа. Но его так и не было. «Генерал, меня интересует еще один вопрос», — произнес Ланчер, глядя на Фрима. «Необходимо выделить силы на сбор информации в регионе экспансии. И за туманностью Джиллиана. Нам жизненно важно понимать, с кем и чем предстоит война. Информация от змей — это информация от змей. Пусть даже они передали нам часть пленников и дешифрованные записи с оборудованием. Сделаем», — кивнул Рей. «Как минимум, мы отправим корабли разведки и развернем в нужных регионах станции наблюдения. Если там что-то, без если остановил его глава правительства, мне нужна достоверная информация, а не удобная или красивая. Вам понятно?» «Так точно, сэр». «Значит, федералы скептически отнеслись к хайгам», — вздохнул я, выслушав доклад Талтиса. «Скажем так, нас обвинили в создании новой расы», — поморщился Ветредж. «Только передача одного из трофейных звездолетов заткнула рты этих идиотов. Что я говорил?» — покачал головой Сириус. «Им нельзя доверять. Маглы есть маглы. Как ни поверни, а веры им нет». Покосившись на Блэка, я кивнул. Несмотря на то, что Сириус уже давно не использовал словечко из числа присущих британским чистокровным радикалам, сейчас оно было уместно как никогда прежде, и я, при всей моей лояльности, пусть даже изрядно подрастерянный за прошедшие десятилетия, сейчас не находил в себе сил напомнить Блэку о необходимости держать себя в руках и не пороть горячку. Простецы действительно уже не первый раз демонстрировали далеко не самое умное поведение. Во всяком случае, когда дело касалось сотрудничества между пространством дракона и Федерацией, возможно, все дело в политике и нежелании вести дела с теми, кто угрожает самому факту их существования в качестве независимого государства. Однако, даже этот фактор, если смотреть на вещи трезво, не должен влиять на совместное решение общих проблем, а к таковым относится триумвират, варги и хайги. Возможно, в скором времени мы столкнемся и с теми инсектами, что ведут войну с разумными рептилиями из центральной галактики. В таком случае ситуация станет еще более неприятной, и видеть на фоне всего это скривившиеся в отвращении лица простецов, смотрящих на нас, магов, будто на куски дерьма, не лучшее дело. Мистер Блэк, покосился на Сириуса Роджер, я понимаю вас, но не стоит столь явно демонстрировать свое отношение к простецам, хотя бы, публично. Хорошо, кивнул ему мой бывший сюзерен, но это не отменяет того факта, что федералы саботируют. Они еще ничего не саботируют, перебил Блэк Аталтис, им передана информация, живые хайги и звездолет. В любом случае, НКГБ Федерации будет проверять полученные данные, потом займутся разведкой и лишь после этого сделают выводы. Мы бы поступили точно так же. В одном Сириус прав, вздохнул я, когда Ветредж закончил говорить, нам нельзя доверять федералам. Надеюсь, в этом никто не сомневается, или есть желающие побывать на их планетах и проверить на себе гостеприимство местных властей и полиции. Нет, фыркнул Дин, лично я обойдусь без подобных визитов. Очень хорошо, пока. Что по ситуации с триумвиатом? Роджер, Янг, бросив на Сириуса мрачный взгляд, кивнул и, активировав иллюзию, демонстрирующую карту нашего рукава галактики, окрашенную в цвета странный раз, принялся рассказывать. Конкретно сейчас наши штурмовые эскадры заняты обороной в районе Троицы Сильма, выделил нужное созвездие Роджер, из-за того, что системы расположены достаточно близко, в световых часах, ксеносы могут совершать перелеты и без гиперпрыжка, на ионной или плазменной тяге. Это относительно долго, но позволяет совершать маневры, скрытые от наших пассивных сенсоров. Как результат, пришлось прямо на месте развертывать сразу 5 орбитальных крепостей, заниматься минированием пространства и монтажом автономных оборонительных платформ. Несмотря на это, и постоянную переброску между тремя системами эскадр противника, Сильма-1 и Сильма-2 уже взяты. Сильма-3 сейчас в осаде наших сил. Фактически, идет обстрел планеты разогнанными астероидами, в которые наши саперы заложили бомбы с антиматерией. Настолько проблемная оборона, нахмурился я. Созвездие Троица Сильма, три звезды, расположенные настолько близко, что имеют единый гравитационный колодец, внутри которого находится сразу 7 планет и неприлично большое поле астероидов, образующие громадную сферу вокруг столь странного космического образования. Естественно, Эльдар не могли не воспользоваться этим подарком природы и превратили его в громадный добывающий, перерабатывающий и производственный комплекс. Фактически, у них получилось создать в одном месте полный цикл, от добычи полезных ископаемых, до получения всей номенклатуры готовой продукции. И все это при минимальных затратах, поскольку в Троице Сильмы имеются сразу 2 газовых гиганта, где ведется добыча сырья для топлива, используемого в современных двигателях космических кораблей. Захват или уничтожение этого центра, удар по экономике, промышленности и транспортной логистике целого сектора даже не княжества, а всего триумвията. Ведь именно предприятия Троицы Сильмы обеспечивали поставки комплектующих для звездолетов как самим Эльдар, так и их союзникам. А топливо так и вовсе расходилось по всему триумвиату, покрывая до 17% потребностей. Понятно, что сие место было далеко не рядом с нашими территориями. До Троицы Сильмы от границы, 4 световых месяца и 5 систем, 2 из которых являлись сугубо военными объектами. И нашим войскам пришлось очень постараться, чтобы выбить из них ксеносов. Это все, нет, хмыкнул Янг, есть продвижение по Сигме Лальвали. Там нашим эскадрам удалось полностью блокировать базы флота Эльдар. В системе Кхаргин силы контр-адмирала Найгу смогли разбить ударную группировку Урукхая и сейчас добивают орбитальные крепости. Готовится десантная операция. В созвездии Шайшель флотилия Никса провела операцию по блокировке верфи. Ведется обстрел комплекса. Планету пока не трогают. По расчетам штабистов эскадры, в случае схода верфи с орбиты, они обрушатся на Шайшель-7, что приведет к поражению местного гарнизона и выхода из строя половины ПКО. Некс собирается воспользоваться этим окном, чтобы провести десантную операцию. Он планирует использовать исключительно клонов и боевых роботов, чтобы сохранить личный состав. «Очень хорошо», – кивнул я. Несмотря на то, что война шла далеко не по разработанному генеральным штабом плану, можно было говорить об успешности действий нашего флота. К тому же, еще до того, как отправить бывших офицеров магистрата с их корабля на границу с расами Триумвиата, мы приняли решение о начале массового использования в качестве пехоты клонов и боевых роботов. Не сказать, что это идеальный вариант, но он позволил увеличить численность планетарных подразделений и сохранить жизни магов. Правда, и простецам пришлось отправиться на фронт. Дело в том, что при планировании мы пришли к выводу, что необходимо почистить общество с одной стороны, а с другой – провести мобилизацию. Делать это открыто было бы не лучшим решением. Зато умница Мина подсказала простой вариант – создать в социуме условия, при которых простецы будут рады отправиться в армию. Таким образом и появились многочисленные поправки в налоговый кодекс, положение по ведению финансовой деятельности банками и ряд других документов, которые упростили жизнь магов и переложили реальную нагрузку на простецов. Например, одаренным кредиты выдаются с заметно меньшими ставками, чем людям без магии. Аналогично с налогами, у оккультисты платя их в намного меньшем размере, чем простецы. Последним их еще и подняли. На фоне всего этого был принят закон о приравнивании в правах с магами тех простецов, что прошли военную службу в действующих частях. И не месяц-два, а 10 лет. Учитывая современный средний срок жизни, это не так уж много. Когда простецы умирают от старости в возрасте 700 с лишним лет, говорит, что десятилетие это что-то весомое, смешно. По итогу, в результате всех этих мер, получилось развернуть сразу 92 полнокровные дивизии, состоящие из простецов, клонов и роботов с ограниченными. Причем, речь шла не просто о пехоте, но и о технике, включая комплексы запуска и управления БПА, атмосферных летательных аппаратах, броневиках, танках и бронированных спидерах военного образца, грузовых транспортах. Современная дивизия, мини-армия, где имеются элементы всех родов войск, привычных мне по земле, фактически. Подобные формирования – универсальная боевая единица, способная действовать полностью самостоятельно. Понятно, что для ее нормальной деятельности требуется и солидное снабжение, которое обеспечивается, в том числе, и кораблем-носителем. Собственно, именно из-за этого мы и строили наши звездолеты по имперским нормативам, а не по методикам федералов. И размеры наших армейских кораблей позволяли перевозить не только сами планетарные подразделения, но и все то, что необходимо для их функционирования, включая ремонтное оборудование, топливо, боеприпасы и комплекты запчастей. По большому счету, даже фрегаты нашего флота – небольшие военные базы и склады. Правда, рассчитаны они на перевозку сил численностью не более батальона. Чем больше звездолет, тем более крупное наземное подразделение он может доставить на поле боя. Если говорить о специализированных БДК и десантных крейсерах, то там комплектование осуществляется по точно такой же схеме, но в куда большем масштабе. В системе ТОВИ ситуация хуже. Там находилась сводная эскадра РАС Триумвиата. По сути, те силы, что отступили после бойни с магистерским корпусов, продолжил Янг, около 3000 вымпелов плюс местная группировка планетарной обороны. На текущий момент флотилия адмирала Франза ведет там бой уже 17 часов. Штаб отправил два подкрепления, силы 46 и 53 штурмовых эскадр. Если наши потери превысят допустимые, нанесите удары по планете с помощью черных дыр. Подумав, произнес я, нам надо оперативно преодолеть укрепленную линию систем ксеносов и выйти на их внутренние коммуникации. Понял, спокойно кивнул Роджер. Решение о переводе войны в более тотальную форму было ожидаемым. Собственно, мы и начали это все для уничтожения наших древних врагов, а не ради территорий. Последнее, вторичный трофей, без которого можно и обойтись, к хотя они и окажутся приятным бонусом. Джим Хаган с нескрываемым удовольствием кушал. Нечасто ему удавалось выкроить на сей чудесный ритуал более-менее приличное количество времени. Однако, события, происходящие в галактике, стали для Архимага весомым поводом устроить себе праздник и не просто что-то съесть в перерывах между встречами или с чашкой кофе во время работы, а насладиться полноценным обедом из трех блюд. В действительности блюд было куда больше, и это не считая закусок. Джим с нескрываемым удовольствием ел морепродукты, привезенные с его родной планеты, не забывая запивать это все легким белым вином. Следующими на очереди был излюбленный Хаганом салат. Причем, сам Архимаг вдруг осознал, что не ел его почти полтора столетия. «Что отмечаешь?» Пошедшая в обеденный зал помощница и, по совместительству, любовница Джима, сейчас была одета не в привычный костюм военного кроя, а в самый обычный короткий шелковый халат, позволяющий Хагану любоваться ее стройными ногами. Успешно проведенные операции. «Их много?» – поинтересовалась девушка, усевшись за стол и налив в один из пустых бокалов вина. «За полтора века накопилось изрядно», — фыркнул Джим. «А, по этой причине ты соизволил ночью уделить свое внимание мне и побывать в спальне», — фыркнула помощница Архимага, глядя на содержимое своего бокала. «Джим, не юли, что случилось?» «Я боюсь», — спокойно ответил Хаган, взглядом пройдясь по столу. «Ты», — опешила девушка, глядя на человека, которого знала больше 800 лет, будучи могущественной ведьмой с многовековым боевым опытом. Она прекрасно понимала, с кем сидит за одним столом, и этот человек боится. «Да», — кивнул Джим, а затем пояснил: «Кларка, этот сопляк, в своем возрасте заслуженно стал магистром», — перебил ее Хаган, и это было 156 лет назад. «Это повод его бояться, опасаться неожиданностей, возможно, но он полудемон», — вздохнул Джим. «И для финальной части проекта необходимо умудриться захватить Кларка живым, поместить в капсулу изолятор, да еще и провести полное сканирование памяти». «Я уверена», — фыркнула девушка, — «ты что-то придумал». «Да», — кивнул Хаган, — «план у меня есть, но нет смертника или смертницы». Любовница Архимага фыркнула и поинтересовалась: «Разве в пространстве дракона и у федералов закончились тюрьмы? Смертники не обязаны знать, что они смертники». «Об этом я помню», — усмехнулся Джим, сделав еще один глоток вина. Взгляд Хагана прошелся по фигуре его любовницы, сейчас скрытой тонкой тканью халата. Сама девушка, заметив интерес Джима, довольно улыбнулась. «Надеюсь, ты не собираешься никуда? День-другой можно и выделить для боевой подруги, нуждающейся в мужском внимании. Да и в постели так холодно одной». «Разве что день-другой», — усмехнулся Хаган. Однако, неприятное предчувствие не покидало Архимага. Не оставили дурные мысли его даже когда с тренированного тела подруги соскользнула ткань халата. Чутье древнего одаренного шептало о приближающейся опасности. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-462-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Речь идет о новом, полностью оригинальном, цикле, мистическом триллере. Желающие могут увидеть ее на том самом Boosty IRL, но на первом сайте выкладка идет быстрее. Там уже опубликованы пролог и 11 глав новой книги «Жизнь после». От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Глава 112. Сделав глубокий вдох, я постарался держать себя в руках. Увы, но сохранять спокойствие становилось все сложнее. Ярость, кипевшая внутри меня, опаляла разум и требовала атаковать собеседника. Удивительно, что вокруг еще не бушует адское пламя или огонь мертвых. Похвальный самоконтроль, «Мистер Кларк», — усмехнулся Хаган, спокойно стоящий рядом со мной. «Не хочу испортить свадьбу друга», — мыкнул я, пытаясь говорить спокойно. «Признаться, подавляющее большинство магистров-боевиков на вашем месте уже бросило бы в атаку. Но вы держитесь. Зачем вы тут?» — покосился я на Архимага. «Свадьба мистера Блэка, на мой взгляд, единственное мероприятие, где мы сможем поговорить, а не попытаться убить друг друга», — фыркнул Хаган. «Вас легко просчитать, Айзек». «Плохо», — покачал я головой. «Почему же? Это значит, что вы психически здоровы», — усмехнулся Архимаг. Хагана сопровождала привлекательная девушка в алом вечернем платье, плотно облегающим стройную фигуру. Магически сильная красотка с глазами убийцы. Что удивительно, но она неплохо маскировала свою натуру. Ни одно движение не выдавало ее истинную натуру и жизненный путь. «Вы не ответили на мой вопрос», — пришлось напомнить Архимагу, взявшему бокал шампанского с подноса подошедшего к нам официанта. «Поговорить», — пожал плечами Хаган, — «не более того. Возможно, мы сможем договориться. Все зависит от вашего предложения. То есть шансы на мирное сосуществование у нас есть», — усмехнулся Архимаг. «Они есть у всех. Настала моя очередь пожимать плечами. У тех же Ильдар они тоже были. Когда-то». Интересный поворот беседы, улыбнулся Джим, сделав глоток шампанского. «Сириус, следуя лучшим традициям своей семьи, решил превратить свою свадьбу в нечто среднее между семейным и политическим мероприятием. Учитывая его формальную должность, секретарь Совета национальной безопасности пространства Дракона, это было несложно. Перед этим, после очередного совещания ближнего круга, мне пришлось сменить форму министра обороны на пиджак и кресло премьер-министра. Остальные же змеи остались на своих официальных должностях. Однако, после всех этих рокироков приглашение на торжество Эдварда Ланчера, руководство бывших секторов и созвездий Федерации, когда-то заявивших о своей независимости, председателя правительства Конфедерации и президентов семи оставшихся от нейтрального космоса независимых систем, выглядели более-менее понятными и логичными. Все же, не каждый день второе лицо в государственном аппарате одного из крупнейших человеческих государств устраивает свадьбу. Однако, увидеть в свите премьер-министра федералов лично архимага Джима Хагана было более чем неожиданно. Хорошо еще, что состав делегации согласовывался заранее и мы оказались осведомлены о его появлении. Вздумай он появиться тут неожиданно, ситуация могла развернуться как угодно. Жизнь полна неожиданностей, знаете ли, пожал я плечами, кто бы мог подумать полтора века назад, что мне доведется пройти столь странный путь. Полагаю, что еще раньше вы вообще не задумывались о политической карьере, покачал головой Архимаг. Мой прошлый опыт участия в подобных делах выглядел куда печальнее и непригляднее, вздохнул я, припомнив Хогвартс и турнир трех волшебников, и моим мнением тогда не слишком интересовались. И чем же все закончилось? Посмотрел мне в глаза Хаган. Смертью небезразличных мне людей и гибелью планеты, фыркнул я. Мне и Сириусу едва удалось сбежать. Джим опустил взгляд и уставился на бокал, что держал в правой руке. Мои соболезнования, мистер Кларк, не стоит. Это произошло еще до того, как я попал в Федерацию. Давняя история, поросшая паутиной времени. Для меня это давно пережитое прошлое, которое не хочется вспоминать. Однако, вы решили осознанно влезть в политические дрязги. Ничего я не решил, оборвал я Архимага, за меня это снова сделали другие. Бримсон и ее руководство, в лице директора КД Эрферлса, руководителя СФБ Листа и остальных тогдашних хозяев Федерации. Но потом вы, потом нас не оставили в покое и я решил сменить правила игры. Пришлось мне пояснить логику своих действий, чтобы банально выжить. Требовалось стать силой, с которой будут считаться даже федералы. Увы, эта дорога вынудила меня сделать еще один шаг в политику и создать Орден Империи. Но, ведь, первоначально он был лишь вывеской, красивым символом, которым вам удалось запугать практически весь известный нам космос, фыркнул Архимаг. Не стану скрывать, это было впечатляюще. Талантливый подход. У меня имелся достойный пример, усмехнулся я, вспомнив Тома Риддла. Научись у своего врага лучшему, а затем убей его. Взгляд Хагана мгновенно заледенел. Архимаг уставился на меня потяжелевшим взглядом, а затем хмыкнул. Похоже, что я вас недооценил. Вы еще более опасная персона, чем мне казалось. Посмотрев на своего собеседника, я не смог сдержать смешка. Я сказал что-то смешное, это скорее нервное. Что, по какой-то причине жизнь постоянно делает моими врагами тех, кто значительно могущественнее или, например, обладает сугубо административной властью, против которой мало что можно противопоставить, или погружает в ситуации, когда просто выжить, уже нечто почти невозможное. Интересно, когда-нибудь у меня получится расслабиться и хотя бы какое-то время жить спокойно. Хаган покачал головой, сделал еще один глоток вина, провожая взглядом танцующие пары, после чего поинтересовался. «Вы считаете меня врагом? Все зависит от ваших целей, не стал я отпираться, если вы желаете убить меня, то да, это последнее, что может прийти в мою голову», усмехнулся Джим. «Будучи живым, вы принесете мне и нашей расе куда больше пользы, чем ваше бездыханное тело и горы трупов, которые окажутся неизбежной платой. Тогда зачем вы?» «Вмешиваюсь в ситуацию», усмехнулся Хаган. «Первоначально, это было следствием просьбы Дюка». «Кого? Простите, он известен вам как герцог», отмахнулся Архимаг. «У меня был некоторый, скажем так, должок, который требовалось вернуть, что я и сделал. Однако, странные игры моего давнего знакомого и коллеги, чем дальше, тем больше создавали угрозу нашей расе. Потому я принял решение вмешаться в ситуацию». «Врет», мысленно хмыкнул я. «Впрочем, неудивительно. Наверняка ему что-то нужно, а прямо сейчас устраивать бойню попросту невыгодно и проще договориться. Это же ваши агенты сдали нам Хайгов, они самые», кивнул Хаган, «и они же помогли утихомирить федералов. Причем, далеко не один раз. Имели место ситуации, когда руководство этого осколка империи было готово плюнуть на политику и внутренние кризисы и разобраться с вашей страной до того, как пространство дракона стало действительно опасным государством. Мне и моим сторонникам пришлось сильно постараться, чтобы не допустить неприятного развития ситуации. И в чем же причина этой благотворительности?» «Расчет», – пожал плечами Джим. «Простецы слишком продажны. Взять тот же культ Алакарии. У них были маги, способные дать куда больше, чем какие-то жрецы, обученные ксеносами. Но нет, простецам хотелось еще больше власти, а наши собратья в этом вопросе мешали. Тогда почему не магистрат? Можно же было все решить проще и...» «Я не знаю, чем руководствовался Дюк в своих действиях и планах», покачал головой Хаган. «В какой-то момент мне стало казаться, что он откровенно заигрался в тайного правителя и хозяина криминального мира. Его деятельность стала приносить проблемы. Пришлось внимать в ситуацию и начинать действовать самостоятельно, в том числе, через своих агентов влияния среди помощников Дюка, допустим. Но это не объясняет потери доктрината и нежелания формировать новую империю на базе магистрата, что было бы логично. К тому моменту, как я подключился к происходящим событиям, уже было поздно что-то менять, да и вы показали себя достаточно упертым и крайне изощренным магом, способным удивлять», пожал плечами Архимаг. «С доктринатом. Фактически, гибель такого количества людей – результат моей пассивности и откровенной глупости многих других архимагов, включая Дюка. Во всяком случае, его ответ был настолько пространным и расплывчатым, что стало ясно, истины от него в данных вопросах не добиться. Хаган скорее удавится, чем собьет руку и скажет правду». Пока Джим пел, я оглядел зал. Несмотря на то, что внешне все продолжало выглядеть пристойно, атмосфера явно накалялась. Магистры-боевики из Ордена уже расположились вокруг меня и Хагана, по периметру зала появились неприметные люди в штатском, под пиджаками которых легко угадывались плазменные пистолеты, а на втором этаже, являющемся балконом этого зала, мелькали полупрозрачные массивные силуэты бойцов штурмовых групп из числа отрядов быстрого реагирования змей. Сам Архимаг тоже заметил все это. «Неплохо. Я думал, что реакция будет не столь быстрой. Если бы не статус мероприятия, то все выглядело бы иначе», пожал я плечами. «Так о чем вы хотели договориться, мистер Хаган?» Джим фыркнул. «Как переменчив мир. Какие-то полтора века назад вы были просителем в моей академии, а теперь, несмотря на то, что Архимаг демонстрировал расслабленность и пренебрежение мною и моими соратниками, в глазах имперца появилась опаска. Судя по всему, даже для него такое количество противников могло стать проблемой, да и рисковать своими пешками, в числе которых имеется и председатель правительства Федерации Дракона, ему не с руки. Как минимум, это может осложнить ситуацию и поставить крест на многих имеющихся планах. А если немного надавить», мысленно хмыкнул я, «для пробы. К слову, наши специалисты смогли расшифровать язык варгов и части их программных кодов», спокойно произнес я, «и обнаружили весьма интересные списки лиц, которых запрещено атаковать. Например, мистер Ланчер». Взгляд Хагана на мгновение замер, а затем окончательно заледенел. Он понял, к чему я веду, да и красноречивый взгляд, направленный на одного из находящихся оперативников, что начал целиться в премьер-министра Федерации Дракона, дал понять моему собеседнику подоплеку всего сказанного. Еще немного и, невзирая на последствия, Джим лишится одной из своих пешек. Хорошо, что я додумался взять артефакт ментальной связи, пришло мне на ум, неужели чутье снова сработало. Мои поздравления, мистер Кларк, фыркнул Архимаг, вам и вашим друзьям удалось наладить секретность. Эта информация в мои руки не попадала, да и реакция на приказы. Никто даже не стал задавать вопросы. Ваш авторитет позволяет отдавать любые приказы и их выполнит без раздумий. Зато нам теперь понятны мотивы варгов. Пожал я плечами, и причина их отступления с территории конфедерации. Они переключились на триумвират по вашей просьбе. Остается. У меня имеются с ними некоторые договоренности, перебил меня Хаган. Варги оттянут на себя часть сил триумвирата, а потом уйдут. Уйдут, от вас потребуется закрыть глаза на появление человеческой общины с весьма специфичным укладом и традициями, отличающимися от привычных, пояснил Архимаг. Это цена сотрудничества с ними. Вы дали им технологию, подобную той, что имелась у Карданы, фыркнул я, поняв, о чем идет речь. В каком-то роде, не стал отпираться Хаган, им отправили колониальные корабли в другую галактику, с персоналом и технологиями, позволяющими возродить свою расу. Здесь остались те, кто согласился работать со мной и потом сменить свои кибернетические тела на живую плоть. Кивнув, я отдал приказ прекратить держать ланчера под прицелом. Все же, его охрана состоит не из идиотов и вполне может заметить наши действия. А скандал подобного рода, да еще и на фоне грядущей войны с Хайгами и текущих конфликтов с Варгами и Триумвиатом, не лучшее дело. Так что вы хотели предложить мирное слияние федераций, независимых колоний и пространства дракона, спокойно произнес Хаган. Насколько мирное? Полностью мирное. Через уже известную вам процедуру плебисцита, только на наших условиях и с полной перестройкой экономики и промышленности под стандарты и схемы пространства дракона. Финансовые элиты перейдут под наш контроль и никакой самостоятельности у простецов не будет, ответил я не раздумывая. Вообще, будущее федералов и колоний уже обсуждалось как в рамках ближнего круга, так и на уровне кабинета министров пространства дракона. Конечно, мы не были оптимистами и прекрасно понимали, легко в данном вопросе нам не будет. Федералы примутся оказывать сопротивление, из-за чего войны с ними попросту не избежать. Однако, не учитывать в качестве одного из вариантов дальнейшего развития ситуации подобные вещи нельзя. Уж просчитать столь сложные процессы хотя бы в теории необходимо. На перспективу. Устраивает, кивнул Хаган, тоже не став долго думать, мне и самому самодеятельность простецов, как и их привычка продавать магов при первой же возможности, не нравится. Однако, вам стоит понимать, что устраивать резню и откровенно истреблять тех, у кого нет магических способностей, тоже нельзя. Об этом речь не идет в принципе, пожал я плечами, нам необходимо сохранить генетическое разнообразие и общую численность расы. Особенно, в преддверии конфликта с обитателями центральной галактики. Там куда больше рас, чем вам сообщили пленные Хайги, покосился на меня Архимаг, позднее я передам вам те данные, что у меня имеются. Пока я хотел бы услышать выжимку. Полагаю, это справедливо, кивнул Хаган. По моим данным, в центральной галактике сейчас проживает 9 крупных рас. 7 из них находятся на противоположной от нас стороне, за ядром, так сказать. Ближе всего к туманности Джиллиана обитают Хайги и их противники, инсектоидная раса Архи. По большому счету, нечто среднее между привычными вам арахнидами и сильно разросшимися пчелами. Есть гуманоидный торс, верхние конечности с тремя пальцами. Однако остальное очень схоже по строению с обычными пчелами. Глаза полностью аналогичны этому виду насекомых. Разве что их размеры куда больше. Рот, вертикальные челюсти. Ниже пояса, характерное для летающих насекомых брюшко. Если его так можно назвать. Даже жало имеется. Нижние конечности, в количестве 6 штук, внешне схожи с пчелиными, но имеются костный скелет, мышцы и уже сверху покрыты хитиновым панцирем. Собственно, все их тело, включая гуманоидный торс, покрыто им. Структура социума, и что по поводу остальных рас, общество у них полноценное, а не роевое, пожал плечами Хаган, эти инсекты обладают нормальными личностями. Двуполые, но размножаются откладыванием яиц. Королевы? Нет, усмехнулся Архимаг. Это было бы слишком просто. Увы, эта раса имеет понятие семьи, как ни странно, пусть и серьезно отличающиеся от нашего. Они образуют пары, пусть и на относительно короткие периоды. Средний срок жизни отдельной особи, порядка 200 лет. А количество яиц в одной кладке, и как часто они могут? Не часто, перебил меня Хаган, одна пара, по какой-то причине, может обеспечить появление только одной кладки. В ней, как правило, порядка 30 яиц, но оплодотворенными оказываются 2 или 3, редко больше. Собственно, потому у них понятие семьи и отличается от нашего. После того, как потомство вырастает, самцы и самки ищут новых партнеров, с которыми и делают новую кладку. Инстинкт или социальная норма, поинтересовался я, пытаясь собрать в голове более-менее цельную картину нашего будущего противника. Скорее всего, и то, и другое. Инстинкт, ставший социальной нормой, пожал плечами архимаг. Далее, архи имеют нечто похожее на смесь менталистики и энергетики вместо классической магии. Однако, у них развиты аналоги алхимии и артефакторики. Правда, весьма специфичные, связанные с ферментами, производимыми их организмами. Каким-то образом инсекты способны самостоятельно менять свойства веществ или создавать препараты с изначально заданными характеристиками. Таким же образом они строят свои звездолеты. Во многом они у этой расы схожи с ульями. Основные системы создаются промышленностью, но корпуса, фактически, формируются так же, как привычные нам насекомые создают свои соты. Материал только другой. По мере рассказал Хагана, я все больше понимал мотивы его действий. Имея в качестве будущих врагов хайгов и архов, человечеству уже не получится оставаться разобщенным. Сохранение текущего статуса – гарантированная гибель расы. Нас сомнут, воспользовавшись численным перевесом. Другое дело, что сам архимаг явно не желает оставаться исключительно серым кардиналов и благодетелем человечества. Логично предположить, что себя Джим не станет обделять. Об этом говорить как его возросшая активность в целом, так и конкретный факт появления на свадьбе Сириуса в качестве члена делегации от Федерации Дракона. Хаган решил повысить ставки, или перейти к следующему этапу некоего плана действий, который у него гарантированно имеется. Допустим, кивнул я, когда архимаг закончил говорить, но почему хайги вздумали обратить свое внимание на нашу часть галактики и послали сюда свою разведывательную экспедицию? Они почти добили архов, пожал плечами Хаган. У инсектов осталось не больше 30 систем, которые очень скоро будут взяты штурмом. Связываться с другими расами хайгам не с руки. Это действительно опасные народы, уже не раз устраивавшие наглым рептилиям геноцид. Потому хайги не пойдут в направлении ядра из-за него. Зато здесь, они считают нас слабыми. Хайги уничтожили множество малых рас. Покачал я головой, покосившись на Сириуса, оторвавшегося от невесты и напряженно смотрящего в нашу сторону. И вы нашли спасательные капсулы с выжившими представителями этих народов, кивнул Хаган. Хотите этим воспользоваться? В большинстве случаев, это бессмысленно, вздохнул я. Их технологии либо на нашем нынешнем уровне, либо ниже. Разве что, некоторые интересные решения в компоновке кораблей и внутренних систем имелись, кое-какие сплавы. В остальном, бесполезная трата времени и ресурсов. А чтобы использовать их в качестве живого тарана, придется потратить много времени и сил. Да и риск последующего восстания слишком велик. Вы проводили анализ их генома? Да, кивнул я. Из всех 9 рас, что были обнаружены нашими разведчиками, только 2 могут быть ассимилированы людьми. Остальные не способны дать с нами совместного потомства. В течение всего разговора с архимагом я старательно изучал своего собеседника. Неявно, но кое-что, даже несмотря на сокрытие Хаганом своей силы, мне стало понятно. Джим, конечно, обладает изрядным могуществом и на голову превосходит меня. Однако это не тотальное и подавляющее преимущество в количестве личной силы, а скорее качественное. Хаган уже не совсем смертный. Он взаимодействует с окружающей реальностью на совершенно другом уровне, чем это доступно сейчас мне. Впрочем, сей факт не делает его бессмертным или неубиваемым. Даже архимага можно достать, что уже имело место однажды, пусть и в виде стечения обстоятельств, удачно сложившихся для меня. Другой вопрос, что у Хагана гарантированно имеется способ вернуться. И это им уже продемонстрировано самим фактом нашего разговора. Покойники не вмешиваются в политические процессы, глобальные межрасовые войны и не являются на чужие свадьбы в составе правительственных делегаций. Необходимо найти его лаборатории и схроны, понял я. Наверняка архимаг успел за свою долгую жизнь организовать изрядное количество убежищ, в которых имеются филактерии или аналоги крестажей, оборудование для клонирования, а то и вовсе готовые тела. Не разобравшись со всем этим, смысла вступать с ним в открытое противостояние нет. Стоп, а ему известно о гримуаре? Последний вопрос далеко не праздный. Не исключено, что со мной до сих пор не расправились по той же причине, по которой мы с Хаганом сейчас не обмениваемся магическими ударами. Архимаг, полагаю, в курсе наличия у меня обратного билета в мир живых. А что, если он не собирается меня убивать, а хочет поступить так же, как в свое время Дамблдор с Ридглом? Появилась в голове мрачная мысль, взять под контроль и превратить в марионетку. Возможно, что даже и неосознанную. Этот герцог обожал упиваться властью, а Хаган личности нового рода. У него подход совершенно другой. И этом Джим куда опаснее. И что же вы планируете делать с этими расами? Поинтересовался Хаган. Может, имеет смысл использовать технологии генетического моделирования и центры клонирования, чтобы создать их популяцию и полукровок, например. Тогда человечество получит вливание новых генов, кадры и рост собственной численности. А культура и язык? Зачем этим ксеносам сохранять их? В таком случае риск мятежа будет минимален. Как вариант, кивнул я, покосившись на задумавшегося о чем-то архимага, пока рано об этом говорить. Слишком много имеется других вопросов, требующих как финансовых вливаний, так и других ресурсов. Потом может оказаться поздно, поморщился Хаган. Лучше обдумайте этот вопрос до начала войны с Хайгами. Она, полагаю, затянется. Он опасен, вздохнула спутница Хагана, когда они покинули резиденцию Блэка, в которой проходили свадебные торжества. Я вижу, кивнул Джим, и это меня беспокоит. Довольно странно, учитывая его не такой уж серьезный возраст. Демоны развиваются быстро, пожала плечами девушка, а Кларк не человек. Он Танари, как бы ни пытался маскироваться под человека. В нем от людей осталось не так уж много. Удивительно, что Кларк еще не пытается утопить в крови все вокруг себя и не устраивает массовые убийства и пытки. Полагаю, с самоконтролем у него все в порядке, фыркнул архимаг. Увы, но разговор с Айзеком заставил Хагана нервничать еще больше, чем прежде. Одно дело, читать доклады агентов. Совершенно иное, увидеть воочию. А посмотреть было на что. Архимаг увидел не полукровку, вроде сильного комбиона, не модификанта, постепенно теряющего расовую принадлежность. Нет, в резиденции Сириуса Блэка Джим встретил самого настоящего Танари, по уровню силы едва ли уступающего Баларам. Пускай ему далеко до самых могущественных из них, но для смертных магов Кларка хватит. Фактически, Хагану предстоит схватка с полноценным демоном, обладающим как способностями обитателей бездны, так и развитой магией смертных, военным опытом, массой заготовленных и подвешенных в ауре заклятий, арсеналом артефактов и верными слугами из числа человеческих одаренных. Причем, не рядовых, а уровня опытного магистра-боевика. В качестве вишенки на торте выступал Сириус Блэк. В нем тоже имелось нечто странное, отдающее демонической силой. Темный маг-человек, внутри которого тлели искры ярость, присущий Танари, и назвать его слабаком у Джима язык не поворачивался. Блэк не уступал Кларку ни в чем. Скорее, превосходил по развитости связи с тьмой. Впрочем, на аналогичном уровне он и имелось у Кларка с бездной и ее силами. Да и некротический аспект Айзека мог оказаться не менее опасным, чем его демоническая природа. Опасное сочетание, нахмурился Хаган, схватка с Кларком будет очень рискованным мероприятием. Во всяком случае, если пытаться взять его живьем, оставался резервный вариант, который Джим очень не хотел применять. Однако, учитывая обстановку, иного пути он не видел. «Надо посетить центр клонирования», – вздохнул архимаг. В одном Кларк ошибался. У военных Федераций Дракона давно имелись образцы его тканей. Благодаря этому факту вполне можно вырастить клона-марионетку с изначально имплантированным набором контроллеров. Если все получится и природа Айзека не создаст проблем, то можно будет не беспокоиться о необходимости сохранить жизнь столь опасному противнику. Пока же стоит усыпить его бдительность и демонстративно делать именно то, о чем шла речь во время их разговора, благо, это входило в основной план архимага. И что это было? Хмуро спросил Блэк, когда я уселся за стол рядом с ним. Архимаг Джим Хаган собственной персоной, пожал я плечами. Аманда, теперь уже супруга Сириуса, замерла с поднесенным ко рту бокалом, а затем, поставив его на стол, повернулась ко мне. Если это шутка, мистер Кларк, то не лучшее. Он не шутит, отмахнулся Блэк, у Айзека с чувством юмора сложно. Хорошее у меня чувство юмора, усмехнулся я, просто, не все его понимают. «Конечно», — фыркнул Сириус, «только он еще более темный, чем моя семья». «Серьезно, Айзек, чего он хотел?» «Прощупывал меня, пытался что-то выяснить и уговорить действовать в рамках его планов». Пожал я плечами, принявшись накладывать в свою тарелку салаты и мясные блюда, ничего нового. «Политика. Интересно, может, вы хоть сейчас обойдетесь без политики?» Укоризненно посмотрела на нас Аманда, уже тошно от нее. «Даже свадьбу превратили в это. Зато тебя поздравили сразу 7 президентов и 2 премьер-министра», — оскалился Сириус, покосившись на жену. Та в ответ лишь тяжело вздохнула. «Я же, анализируя разговор с Хаганом, все больше осознавал неприятную истину. Архимаг сделал некие выводы. Ему была необходима эта встреча для того, чтобы окончательно сформировать план в отношении моей скромной персоны, и теперь он примется за реализацию своей задумки. Остается лишь надеяться на то, что Талтис и его подчиненные смогут найти схроны и лаборатории Хагана до того, как тот доберется до меня. Смерть будет не финалом, но не самым приятным явлением», — мысленно поморщился я, — «да и ослабит она меня знатно. Погибнуть физически уже было не страшно, имея гримуар в качестве страховки. Смерть воспринималась уже не финалом, а неудобством. Правда, терять голову и расслабляться в мои планы не входило. Все же, есть вещи куда хуже гибели. Например, захват души опытным магом. Гримуар, в теории, должен уберечь от подобного, но он один. Это у Тома было множество крестажей, которые позволяли ему не беспокоиться о подобных угрозах. Как будет в моем случае? Большой вопрос. Сейчас идея отправить собственный якорь в иную реальность уже не казалась мне такой уж хорошей. Возможно, она даже была ошибкой, за которую еще придется расплачиваться. Вообще, чем дальше, тем больше вопросов у меня появлялось к собственному разуму. Постепенно становились заметны и ощутимы последствия некоторых решений, что прежде казались вполне логичными и правильными. Теперь же приходилось разбираться с тем, куда зашла ситуация из-за того, как именно мы когда-то действовали. Возможно, никто мой разум и не обрабатывал, и все это является следствием моей неопытности, недостаточности информации или банальной ошибки. Не ошибаются лишь те, кто ничего не делает. Наверное, все же, бездействие – тоже разновидность ошибки. Между тем, чем дальше заходила ситуация, тем чаще мне начинало казаться, будто бы некто или нечто имели влияние на мое мышление. Уже не раз и не два я обращался к орденским менталистам, анонимно связывался со сторонними специалистами в сфере работы с разумом, и ничего найти не получалось. Выводы напрашивались не самые приятные. Либо я прежде допустил критическое количество ошибок, последствия которых теперь приходится разгребать, либо кто-то обладает настолько громадным опытом и знаниями, что способен скрыть свое вмешательство в мои мыслительные процессы. Оставался еще третий вариант, самый неприятный. Последствия трансформации. Как бы я ни пытался гнать от себя эти мысли, но человеческого во мне почти не осталось. Причем, не только с точки зрения магии и генетики, но и сугубо личностно. Уже давно мое мышление строится на просчете долгосрочных перспектив. Вот только уровень тактический, грубо говоря, на период до 50 лет, уже выпадает из логики. И хорошо, что этот момент брали на себя мои сторонники. Хотя и они не всесильные и порой допускали ошибки. Вроде бы, не самая большая проблема, долгосрочное планирование. Однако, по каким-то причинам, разум уже давно воспринимает все через призму практически вечности. Десяток-другой лет практически не ощущается, а подсчет идет веками. И это при том, что только в моем нынешнем теле мой возраст достиг 196 лет. Если добавить к нему еще 50 с лишним, почти 60, из прошлой жизни, то можно говорить о 2,5 веках жизненного опыта. Для сильных магов – не срок, особенно сейчас, в нынешнем обществе.